Скажите, что так соринка в глаз попала. Ведь сегодня мы будем говорить не больше, не меньше, но о женской доле. И тут поплакать, как говорится, сам жанр велел. Ничего не попишешь, правда ведь колет глаз. Зря мысли в голове куражат, руки лезут не туда. Поступки гложат, ответственно за них сама. А роза, что цвела для принца, была продана. Одно решение, два пути, праведный найти. Выбора-то нет, как собственной любви. Зато есть стимул, чтобы дальше заниматься грязью. Понятие целомудрия не знакомо этим мразям. Она скулит и кричит громко, ведь за это ей добавят еще покорей немного. А за стеной ее комнаты слышен плач. Да мать ее рыдает, умирает от стыда. Да? Ну что поделать, жизнь такова. Кто не свернул налево, тот и прав. А ты забудь про всю грязь, что с тобой была, и начни жизнь нормально, снова валиста. Вдохни сладкий аромат дешевого мяса. У трассы за баксы становятся мрази. И на колени, не перед Богом. Клиентов много, давай строй снова. Они целуют свое дитя. Фу, при виде их тошнит меня. Дует сквозняк и подымает юбки. Из-под них смрад тупых ублюдков. Сколько ты стоишь, бесценно? Да ладно, свет фар, иномарка, угол обратно. Она уже не вернется, а то в бурную жизнь нырнув головой.